Глава 14. Возвращение блудного капитана. К срубленному черводреву мы вышли, когда солнце уже перевалило зенит. Поляна была пуста, хотя и сохранила многочисленные следы присутствия пиратов. Похоже, те стояли тут лагерем всю ночь. Причем не просто дрыхли, а продолжали работать. Ствол могучего дерева был очищен от боковых веток, и от него даже было отпилено два куска метров по 5 длиной. Правда, как их собирались тащить к кораблю, я пока не очень представлял. Учитывая толщину, бревна получились тяжеленные, наверняка по несколько тонн каждая. Чуть поодаль высилась куча пиломатериала помельче, но тоже явно приготовленного для транспортировки на берег. В основном это были боковые ветки черводрева, а также стволы соседних деревьев толщиной сантиметров по 30-40. Ксилаи бродили по поляне с хмурыми физиономиями. Кажется, я недооценивал, насколько эти деревья важны для них. Впрочем, даже Намира, чужая на этом острове, тоже реагировала неожиданно жестко. «Варвары! Тупые животные!» — цедила она сквозь зубы, с болью глядя на свежие срезы, красноватые, будто сочащиеся кровью. «Не слишком ли много стенаний?» Не выдержав, фыркнул Калаан. «Это всего лишь деревья!» «Всего лишь деревья?» — зашипела на него Намира, скаля зубы не хуже ксилаев. «Да что ты понимаешь, грязный шакал? Посмотри на этот срез. Судя по кольцам, этому древу больше 2000 лет!» Калаан лишь безразлично хмыкнул. «Ты только задумайся! Сменялись эпохи. Зарождались и рассыпались в прах империи, а это древо росло здесь, вместе со своими собратьями. Улавливало своими корнями дыхание зеленой девы Итакуа, делилось им с другими растениями. Может, только благодаря этим древам здесь, на этой безжизненной глыбе посреди океана, вообще смог вырасти лес? И что в итоге? Этот древний великан — спилен кучкой грязных дикарей, ведомых жаждой наживы. «Да угомонись уже, женщина!» — отмахнулся пират. «По мне так все это даже символично. Будь тебе хоть 2000 лет, все равно тебе когда-то придет конец. Как говорят на моей родине, топор, который раскроит твой череп, наверняка уже выкован. И можешь хоть бегать, хоть прятаться, но в назначенный час вы встретитесь». «Твой топор где-то запаздывает, как я погляжу», — язвительно отозвалась Намира. «Не дождешься», — хохотнул Калаан. «Рыжий пес и не из таких переделок выбирался. Ну и, кстати, если уж на то пошло, раз уж это дерево срублено, я ведь смогу забрать древесину, а? Чтобы хоть как-то компенсировать свои потери. Ведь живого товара у меня совсем не останется». «Ну, это уже не мне решать. Спрашиваю жителей острова. Это их собственность». Калаан повернулся к здоровяку Хану. Тот лишь мрачно зыркнул на него и промолчал. Но тут подал голос Линьфао. «Вообще-то, весь этот остров — собственность Манахар. Как и мы сами. Так что не все ли равно? Можно было бы продать этот ствол и поделить выручку на всех. Хотя, конечно, старейшина Шейн наверняка будет иного мнения». «Так, может, в жопу этого вашего Шеня?» — предложил Калаан. Повисла долгая пауза. Вслух никто из ксилаев не одобрил эту идею. Но, что характерно, и Шеня защищать никто не кинулся. «Ну а ты что скажешь, мангуст?» — не унимался пират. «Ты куда полез-то, кстати?» Я слушал всю эту перепалку вполуха, потому что обследовал пень, оставшийся на месте черводрева. Сама линия спила была, мягко говоря, не идеальной. Было видно, что толстенный ствол долго подгрызали различными инструментами и осилили где-то 3/4, после чего остальная часть обломилась, когда дерево начало заваливаться под собственным весом. С одной стороны пня теперь вверх торчали толстенные вертикальные щепы, похожие на заостренные колья. В течениях Ци эта картина выглядела завораживающе и даже немного жутковато. Черводрево было похоже на живое существо, тяжело раненое, истекающее кровью. Стихия дерева била из среза на пне целыми фонтанами, протягивалась отдельными ручейками, соединяясь с ближайшими обрубками ствола, будто пытаясь опять воссоединить их. Чуть помедлив, я уселся прямо в центре пня, устроил посох на коленях. Длинные щепы позади меня были похожи на спинку причудливого древесного трона. На окрик Калаана невольно поморщился. Я только собрался помедитировать, а тут этот. «Дайте мне немного времени. Пусть Ксилаи пока поищут следы. Поймем, куда ушли твои люди». «Ха! Так это и так не мудрено сообразить. К бухте они отправились. Наверняка ночной взрыв слышали». Я не ответил. Молча прикрыл глаза и глубоко вдохнул, погружаясь в медитацию. Клан хмыкнул насмешливо, но отстал. Если честно, я сам пока не знал, зачем все это делаю. Однако зрелище, бьющее, как фонтан нефти, древесной ци, не оставило меня равнодушным. В обычных условиях вытягивать ци из черводрева — та еще задачка. Может, сейчас будет попроще? Что если попробовать применить технику дыхания хуннари, но при этом сосредоточившись не на водных, а на древесных меридианах? Ну, и на той части ядра, что аккумулирует именно древесную ци. Правда, сейчас ее и разглядеть-то сложно было на фоне ярко сияющего голубоватого сгустка энергии. Но я все же попытался. Сначала представил себе, как высвободившаяся витающая над пнем древесная ци втягивается в ядро, напитывает отростки меридианов, подсвечивая их. И затем уже начал прокачивать эту энергию по особому маршруту, попеременно прогоняя через большие узлы с завершающим тактом в ядре. Даже сложно описать, на что это все похоже. Старый мой способ походил на кальянную затяжку, когда нужно протянуть дым с усилием так, чтобы вода забулькала. Но та техника, которая обучила меня Намира, отрицает подобное насилие над ци. Я должен создать в ядре что-то вроде вакуума, так, чтобы ци сама устремилась туда. Получилось. Помня о том, как мне в прошлый раз аукнулось бесконтрольное поглощение ци, я действовал аккуратно. Снова изнурять себя до кровавого пота я точно не собирался. Я еще от отравления-то не совсем оправился. Перед тем, как покинуть маяк, я выпил остатки противоядия и даже перекусил. Мамаша Чао угостила меня своей стряпнёй. Но по дороге сюда эта еда то и дело просилась обратно. Это было еще одной причиной, по которой я решил сделать небольшую передышку. Больше четверти часа мне, правда, не дали. Краем уха я постоянно слышал бурчание бродившего неподалеку Калаана и негромкие разговоры Ксилаев. А стоило ненадолго приоткрыть глаза, почти всегда натыкался на внимательный взгляд Намиры. Но все же даже за столь короткое время удалось сделать немало. Древесные меридианы, реагируя на вливание одноименной стихии, на глазах вытягивались и ветвились. Конечно, за один сеанс я не успел развить их даже на десятую долю от водных, однако мне удалось протянуть их от ядра в соседние большие узлы, что идут по вертикали вдоль позвоночника. Да и в самом ядре запас зеленой древесной ци увеличился в несколько раз, так что можно было его разглядеть, уже не особо напрягаясь. Закончив, наконец, медитацию и поднявшись с пня, я вдруг обнаружил, что все три братца Чао, а с ними и Лилу, сидят полукругом чуть в стороне от меня, явно копируя мою позу. И даже оружие также держали перед собой на коленях. Попрыгун и Лилу таскали с собой толстые прямые палки из легкого, похожего на бамбук, дерева, которые с натяжкой можно было назвать боевыми посохами. По вооружился уже знакомой мне острогой с тонким острием. Кианг же предпочел нечто потяжелее — здоровенную узловатую дубину с утолщением на конце. Впрочем, это даже к лучшему. С координацией движений у этого увольня похуже, чем у старшего брата, зато силушки немерено. Поймав мой взгляд, все четверо вскочили, выстроившись в ряд, и склонили головы. Я удержался от вздоха. Ну вот что мне с ними делать? С одной стороны, ну на кой мне сдалась целая шайка зеленых подростков, следующих за мной по пятам и считающих меня великим гуру? Нет, временами, может, и прикольно потешить самолюбие, но ведь это еще и не шуточная ответственность. Вон, когда попрыгун с По чуть не угодили под топор, а я не успевал прийти на помощь, я думал, меня кондрашка хватит. Привязался я уже к этим балбесам. И сам не заметил, когда успел. «Ну, что? Как успехи?» — спросил я наконец. Братья, как обычно, переглянулись. На этот раз украдкой, стараясь не вертеть головами. «Мы повторяли за тобой, мастер Мангуст», — наконец отозвался попрыгун. «Как там, на озере?» — добавила Лилу. «Если махать руками, как птица, даже очень старательно, все равно не взлетишь», — вдруг произнесла Намира, наблюдавшая за нами со стороны. «Что ты хочешь сказать?» — вспыхнул попрыгун. «Что мы бездари, которые никогда не смогут стать Бакхо? Не стоит даже пытаться?» «Ну зачем же так?» — мягко улыбнулась взывающая. «Дыхание богов повсюду. Оно пронизывает все сущее. И любой может научиться хотя бы видеть его, если откроет свой разум и свое сердце. И даже взывать к силе стихий может научиться почти любой, тем или иным способом». Ксилея при этих словах заметно приободрились и навострили уши. Но следующей фразой Намира их обломала. «Но настоящую силу могут обрести лишь те, кого отметили сами боги. А вот на это повлиять уже не в наших силах. Обычно предрасположенность к той или иной стихии закладывается в самом раннем детстве». «А вы можете сказать, кто из нас отмечен богами, а кто нет?» — вдруг спросил попрыгун. Намира взглянула на меня, и я лишь пожал плечами. Сам я в течение ХЦИ не видел в своих учениках ничего необычного. Обычные ауры, типичные для любых живых существ. Тот же Калаан или другие ксилаи выглядели примерно так же. Слабо светящиеся силуэты голубовато-зеленого оттенка, как я понимаю, смесь стихий воды и дерева. По структуре этакий туман, в несколько раз плотнее, чем свободные отцы, витающие, например, над озером на зеленой скале. Там, где у меня располагается ядро, у них тоже заметное уплотнение, но даже близко не такое яркое. Взывающая поочередно подошла к каждому, внимательно осматривая и поглаживая по груди и животу кончиками пальцев. Ребята заметно напряглись. Шерсть встала дыбом, хвосты нервно дергались. Но стояли терпеливо, не шевелясь и наблюдая за Намирой немигающим взглядом. Другие ксилаи тоже подобрались ближе, наблюдая за происходящим. Даже Калаан. «Земля, но еще больше — металл», — проговорила та, осмотрев Кианга. «Не мои стихии, и судить мне трудно. Но, возможно, из тебя бы вышел хороший кузнец или горнодобытчик». «У парня и правда талант», — подал голос Мэйминхан. «Он не так давно помогает мне в шахте и уже несколько крупных самородков ориума нашел, будто чует их сквозь камень». Кианг старался сохранить невозмутимость, но, кажется, стал еще шире. Плечи расправил, грудь колесом. «Тут однозначно вода», — улыбнулась Намира, едва коснувшись Фена. «С хорошей перспективой открытия узлов на нижних руслах. Подвижность, скорость и почти проклюнувшийся верхний омут. Ты видишь дыхание Хуннари?» «Чего?» — робко переспросил попрыгун. «Энергию воды. Она иногда витает прямо в воздухе, например, над океаном или над тем озером на скале». Парень неуверенно пожал плечами, и Намира ободряюще кивнула ему. «Ничего. Самому, без учителя, сложно до этого дойти. Но у тебя обязательно получится, если будешь стараться». Когда она подошла к По, бедняга невольно отшагнул назад и еще сильнее прижал уши к голове. «И снова земля». Задержавшись на нем чуть дольше, чем на братьях, наконец проговорила Намира. «Очень выраженная предрасположенность. Гораздо сильнее, чем у вас двоих. Я бы даже сказала, что настоящий дар. Но русла выглядят как-то странно, будто повреждены. Такое бывает после тяжелой болезни, которую пытались неумело лечить магическими средствами». «По и правда чуть не умер, когда был совсем маленьким», — подтвердил попрыгун. «Много недель даже вставать не мог. Мама и слепая Нэн отпаивали его какими-то отварами». Намира положила ладонь на грудь парню и прикрыла глаза, будто к чему-то прислушиваясь. Неодобрительно покачала головой. «Да уж. А ведь мальчик мог бы далеко пойти. Впрочем, может, все это и поправимо. Если бы это касалось стихии воды, я бы могла сказать больше». Сложно было сказать, как По отреагировал на ее слова. Он стоял ни жив, ни мертв, даже когда взывающая отошла от него и шагнула к Лилу. «Ну и, наконец, ты, девочка». «Ай!» Едва коснувшись груди Лилу, Намира вдруг вскрикнула от боли, отдернув руку так, будто коснулась раскаленной докрасно сковороды. Лилу тоже отпрянула от неожиданности. Потом, опомнившись, вскинула руку к груди, нащупывая что-то под рубашкой. «Простите!» — пролепетала она в ужасе. «Я не хотела!» Не дождавшись ответа, она вдруг бросилась бежать. «Эй! Ты куда? Санфей, стой!» Но девчонка не обращала внимания на окрики. Не успели мы и охнуть, как она скрылась в зарослях. «Я ее догоню!» — выкрикнул на бегу попрыгун, бросаясь за ней следом. Я не стал его останавливать. И бросаться следом тоже. Я все еще был не в том состоянии, чтобы устраивать забег по пересеченной местности. Хотя, надо признать, небольшой привал и щедрая порция ци пошли мне на пользу. «Что это было?» — спросил я Намиру, которая все еще морщилась и потирала ладонь. «Не знаю. Какая-то очень агрессивная магия. Возможно, защитная. Но я ведь не причинила бы этой девочке вреда». «Понимаю. Но в следующий раз будем осторожнее». Про амулет, который я видел у Лилу, я говорить не стал. Он, судя по всему, для нее очень важен. И это не мой секрет. «Ну так что, вы закончили со своими ритуалами?» — сварливо поинтересовался Калаан. «Может, двинем уже к бухте?» Мы переглянулись с Мэймин Ханом и Линьфао. Сейчас следовавшие со мной к Силае больше прислушивались именно к рудокопу. Соленый же больше помалкивал и держался чуть в стороне от остальных. Но в этот раз первым высказался именно он. «Я бы пошел через деревню, но не по главной тропе, а со стороны огородов. Там есть где укрыться». «Чтобы, если что, уйти через заросли вверх по ручью», — понимающе кивнул Хан. «Ага. А к нам, наоборот, подобраться будет сложнее. Все подходы с юга хорошо просматриваются и простреливаются». Он положил руку на рукоять одного из пистолетов, заткнутых у него за пояс. Трофейного оружия мы, к слову, после битвы на маяке захватили немало, и в распоряжении нашего маленького отряда было с десяток стволов. Вот только заряжена была только половина. С боеприпасами у пиратов был полный швах. Как объяснил Калаан, они несколько недель назад попали в какую-то жуткую передрягу на восточном побережье Аримана. После этого лишь разок заходили в порт, но денег на пополнение припасов тоже было в обрез. Так что на волчьей звезде напряженка не только с патронами, но даже с едой и спиртным. Неудивительно, что команда взбунтовалась. Самому Калаану огнестрела не досталось. Ксилаи вообще были против того, чтобы давать ему хоть какое-то оружие. В конце концов сошлись на том, что оставили ему саблю, которую он подобрал у одного из абордажников, штурмовавших маяк. и, возможно, он припрятал где-нибудь пару ножей. Мне, если честно, было плевать. Не то чтобы я проникся к рыжему псу какой-то симпатией, просто доверял интуиции. По мне, каких-то особых каверс от капитана можно было не ждать. Просто не того склада человек, чтобы хитрить и бить в спину. Он скорее из тех, кто в случае чего без всяких затей попробует зарубить тебя в прямой схватке. Что меня сейчас больше беспокоило, это то, что мы пока так и не наткнулись в лесу ни на одного пленника с корабля. Ну ладно, предположим, ночью они не успели далеко убежать и укрылись где-нибудь недалеко от побережья. Но сейчас-то уже вторая половина дня. До бухты уже было относительно недалеко. Можно было и за полчаса дойти в хорошем темпе. Однако мы потратили вдвое больше, потому что сделали изрядный крюк и подошли к деревне с западной стороны. Тут действительно была удобная позиция, чтобы осмотреть все побережье, самим оставаясь незамеченными. Почти как со стороны рудника, но при этом не надо было карабкаться на высоченную скалу. Мы залегли в кустах, почти вплотную друг к другу, и затаились, разглядывая окрестности. Попрыгун и Лилу догнали нас по пути. Девчонка все еще выглядела сконфуженной и держалась в стороне от Намиры. Та, впрочем, уже давно успокоилась и не обращала на нее внимания. Были дела поважнее. То, что мы увидели на берегу и в деревне, на нас произвело смешанное впечатление. У Калаана-то радости было полные штаны. Ксилаи помрачнели. А Намира долго цедила сквозь зубы какие-то ругательства. Пираты были на виду. Похоже, вся оставшаяся команда «Волчьей звезды», поредевшая за эти пару дней минимум вдвое. Часть из них копошилась в ксилайской деревне, еще часть стояли лагерем у входа в шахту, остальные дежурили на берегу у пирса. Разглядел я среди них и обоих старых знакомых. Как подсказал Калаан, коротышка в керасе с цепями — это его механик, Джигги по прозвищу «Гремучка». А вон тот горбатый урод, возвышающийся на добрую голову над остальными, — это Крогар, боцман, управляющий матросами, да и вообще его правая рука. Разбежавшиеся пленники с корабля тоже обнаружились. Причем в прежнем своем статусе. Несмотря на то, что было их раза в три больше, чем пиратов, они покорно сидели, сбившись в кучу на окраине деревни. Большая их часть даже не была связана. Видимо, под раздачу попали только самые крепкие, способные оказать сопротивление. «Ну вот, видите, все в сборе», — ухмыльнулся Калаан. «Так что, выйдем, поздороваемся?» «Заткни пасть», — едва разжимая зубы, процедила Намира. «Мангуст, ну а ты-то чего молчишь? Идем?» «Да вот думаю, как удачнее обставить наш визит». «А что тут думать?» — возмутилась Намира. — Свяжем ему руки и поведем вперед под дулами пистолетов. Если он сам или кто-то из его головорезов только попробует дернуться. — О, да, отличная идея! — с сарказмом отозвался капитан. — Начать с того, чтобы унизить меня перед моими людьми. После этого они, конечно, с радостью побегут выполнять все, что я прикажу. — Приказывать будем мы! — прошипела Намира. — Ага! — «Представляю себе!» — уже откровенно расхохотался пират. «Мангуст, уйми ты уже эту бабу!» «Пойдем втроем. Ты, я и хан!» — прервал я их перепалку. «Выйдем вон туда, к ограде, чтобы нас было видно со стороны деревни, и ты позовешь своих офицеров». «Ага, а остальные ваши будут сидеть тут, в засаде». Понимающе кивнул Калаан и покосился на Линьфао, который уже держал наготове оба пистолета. «На всякий случай. Вдруг твои люди выкинут какой-нибудь фокус?» «Годится!» — неожиданно легко согласился он и первым поднялся на ноги, отряхивая рубаху от прилипшей травы. «Пойдемте уже!» Мы втроем отошли от зарослей шагов на 15 и остановились на открытом пятачке рядом с изгородью, окружающей делянку с какими-то овощами. Засунув пальцы в рот, Калаан залихватски свистнул. Один из матросов, находившихся ближе всех к нам, разглядел его и заорал во всю глотку. «Капитан! Капитан вернулся!» Вся шайка быстро забурлила, зашумела. Весть о возвращении Калаана быстро облетела все побережье. Не прошло и минуты, как к нам двигалась целая делегация во главе с Крогером и Джигги. На своих местах остались лишь те, кто сторожил пленников, и почему-то та группа, что расположилась у входа в шахту. Клан спокойно стоял на месте, скрестив руки на груди. Мы с Мэймин Ханом расположились чуть позади и по бокам от него, будто телохранители. Я опирался на посох, в руках у Хана была уже испытанная в бою кувалда на длинной рукоятке, и, судя по выражению его морды, он бы с удовольствием опустил бы ее на черепушку пирата. «Ты живой, капитан!» — проверещал издалека Джигги. На своих коротеньких ногах он едва поспевал за остальными, так что в какой-то момент развернул цепи на керасе и побежал на четырех железных конечностях, похожий на причудливого железного паука. «Как видите», — пожал плечами Калаан, когда пираты подошли ближе. Повисла неловкая пауза, в течение которой обе стороны с подозрением приглядывались друг к другу. Коротышка снова не выдержал первым. «Этого лысого помню. Это же он меня едва не отдубасил этой своей палкой, когда мы первый раз шли на вырубку. Он же троих наших положил, а может и больше». Крогер тоже неотрывно смотрел на меня, но выражение его лица сложно было определить. Да и лицом-то эту деформированную морду с огромными надбровными дугами и тяжелой, как ковш бульдозера, челюстью было сложно назвать. «Да, этот лысый та еще заноза в заднице», — ответил Калам. «Но еще он вытащил меня из карцера и потом не дал подохнуть в лесу. Так что у меня перед ним должок. Но больше всего меня сейчас интересует Рейкер». Гремучка разразился длинной тирадой, почти полностью состоящей из причудливых ругательств. Я не понял и половины, но из того, что понял, можно было узнать немало неожиданного о самом Рейкере и о богатой интимной жизни его близких родственников. Остальные пираты, стоящие позади офицеров, тоже ему поддакивали. Лишь Крогер продолжал молчать, буравя меня взглядом. Наконец капитан поднял руку, успокаивая их. «Да, этот подлый южанин ударил нам в спину. Но есть и хорошие новости. Его шайка разбита. Утром местные дали им отпор возле маяка. Перебили десятка-полтора. Сам Рейкер ускользнул. Но куда он теперь денется с острова, верно?» Пираты закивали, переглядываясь. Гремучка снова выдвинулся вперед. «Этот ублюдок недавно попробовал сунуться к кораблю. Видно, думал, что здесь у него еще остались верные люди. Мы попытались его схватить, но он сбежал. Еще двоих наших убил. Но и сам ранен. Я успел зацепить его в плечо железякой». «И где он?» «На руднике скрылся. Мы перекрыли оба выхода. Но внутрь пока не совались. Боялись засады. Мы же не знали, что он один остался». «Да он и один может натворить дел», — проворчал кто-то из пиратов. «Крыса, загнанная в угол, кусается не хуже пса». «Там наверху, в скале над главным входом, есть еще лазы, ведущие наружу», — вмешался я. «Они высоко, в потолке. Но мало ли на что способен этот ваш Рейкер. На всякий случай я бы поставил охрану и там». Крогер, обернувшись на одного из матросов, молча дернул башкой, и тот побежал обратно в лагерь. «А с местными-то что?» — спросил Гремучка. «В деревне никого. Разбежались все». «С местными у нас теперь новый уговор», — помедлив, неторопливо, будто нехотя отозвался Калаан. «Они помогли разобраться с Рейкером и в ремонте корабля подсобят. Взамен мы освобождаем всех пленников и берем с собой всех местных, кто захочет уплыть с нами». «Как это? Освобождаем пленников?» — охнул коротышка. «Значит, сделка с Рувазиром срывается? А на какие шиши?» «Это уже моя забота!» — неожиданно резко рявкнул Калаан, затыкая его. «Или ты решил обсуждать мои приказы?» Гремучка попятился, косясь при этом почему-то на Крогера. Но уродливый великан был невозмутим, как бревно. «Да нет же, я просто... Все наши измотаны и ждут, когда, наконец, мы получим хоть какой-то куш». «Я это прекрасно знаю. Мы все в одной лодке, пучина вас поглоти. Но сейчас надо не о прибылях думать, а о том, чтобы шкуры свои спасти. Если в ближайшие дни не уберемся с острова, можем нарваться на корабль монахарцев». Пираты обеспокоенно переглядывались, но молчали. «Так что главное сейчас — покончить, наконец, с Рейкером и корабль привести в порядок. Если управимся достаточно быстро, то успеем еще и груз древесины захватить. Я тут узнал, она действительно очень ценная. Может, даже перекроет все наши убытки последних месяцев». «Только она тяжеленная», — с сомнением отозвался Гремучка. «Как ее грузить-то будем? И помельче попилить не получается. Она ж твердая, как камень. Я вчера все пилы об нее затупил». «Ничего, придумаешь как-нибудь. Ты же у нас голова. Может, местные чего подскажут. И, кстати, какого рожна ты прохлаждаешься на берегу? Почему починкой корабля никто не занимается?» Пираты замялись, переглядываясь друг с другом. Похоже, у них была какая-то хреновая новость, и никто не хотел озвучивать ее первым. Наконец, почесав лопоухую башку, подал голос Джигги. «Так ведь тут это... Рейкер, похоже, не главная наша проблема».